Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 20 апреля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сегодня состоялось пленарное заседание парламента. Постпред НКР выступил с лекцией во Флориде. Кандидаты в президенты Франции о карабахском урегулировании. В Турции оппозиция не признает итогов конституционного референдума. Итак, подробности новостного блока. Сегодня состоялось пленарное заседание Национального собрания НКР. Депутаты внесли изменения в госбюджет текущего года. Во втором чтении парламент принял закон о воинской обязанности. Далее были заслушаны годовые отчеты за 2016 год омбудсмена НКР и службы сейсмической защиты. Завершилась пленарка с заявлениями депутатов и вопросами членам правительства. Постоянный представитель НКР США Роберт Аветисян выступил с лекцией в Международном университете Флориды. Как сообщает пресс-служба МИД НКР, на лекции присутствовали преподаватели и студенты факультетов «Международные отношения» и «Политология». В ходе лекции Роберт Аветисян представил историю Азербайджано-Карабахского конфликта, нынешнюю ситуацию, в ходе урегулирования затронул другие региональные процессы. В конце встречи представитель Арцаха ответил на многочисленные вопросы преподавателей и студентов, касавшиеся мирного решения конфликта, международного признания Арцаха и процесса государственного строительства. Информация пресс-службы Минобороны НКР. В ночь на 20 апреля на линии соприкосновения вооруженных сил НКР Азербайджана противник нарушил режим прекращения огня около 40 раз, произведя по армянским боевым постам 500 выстрелов. На южном, восточном и северном направлениях противник использовал снайперские винтовки различного калибра. Передовые подразделения армии обороны НКР сохраняют полный контроль над ситуацией на передовой и продолжают уверенно выполнять поставленные перед ними боевые задачи, говорится в информации. Кандидат в президенты Франции, лидер партии «Национальный фронт» Марин Ли Пен в интервью на «Велиз Дарми» не коснулась урегулирования карабахской проблемы. После развала СССР границы быстро и без переосмысления стали международными границами. Однако более желательным вариантом, нежели независимость, стало бы достижение Армении и Азербайджаном соглашения, позволяющего Нагорному Карабаху воссоединиться с Арменией, отметила она. Коснувшись темы геноцида армян, Марин Ли Пен подчеркнула, что геноцид должен быть широко признан всеми странами мира, а Турция, наконец, должна пересмотреть эту трагическую страницу своей истории. По ее словам, Франция продолжит борьбу за признание геноцида армян по той причине, что именно она является родиной прав человека и во имя множества армян, которые нашли здесь убежище и успешно интегрировались во французское общество. Кандидат в президенты Франции и бывший премьер-министр страны Франсуа Вийон в интервью на «Велиз Дарми» не коснулся процесса урегулирования карабахского конфликта. В ответ на вопрос, поддерживает ли он признание Нагорно-Карабахской республики, Вийон сказал: «В апреле 2016 года на протяжении 6 дней регион Южного Кавказа вновь вспыхнул. Азербайджан попытался силой захватить Нагорный Карабах. Это смертоносное наступление завершилось хрупким перемирием. Сегодня французские армяне, как и я, обеспокоены, поскольку карабахский конфликт – пороховая бочка в регионе. Не следует забывать, что ситуация в Нагорном Карабахе возникла из-за Сталина, который в 1921 году самовольно отделил Карабах от Армении в пользу Азербайджана. Сейчас нет иного выбора, кроме как найти мирное и долгосрочное решение посредством ООН», – сказал Франсуа Вийон. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Сегодня мы будем больше говорить о мире, но мы очень надеемся, что все-таки сила разума, сила добра победит, и на нашей замечательной планете установится мир, который всем нам так нужен и за который мы будем бороться все вместе. Мир вокруг нас – это прекрасная планета, удивительная и волшебная. Это сказочная страна, где все начинается с детства, а мир детства – особый мир. К сожалению, некоторые обитатели планеты Земля однажды забыли об этой простой истине. На Земле все погрузилось в мрак, и жизнь на Земле замерла. И только самые добрые жители планеты – дети смогли бы ее спасти, если бы вспомнили самое главное слово, о котором забыли взрослые. Самое важное слово на свете – это мир. Вы, дети Арцаха, за мир во всем мире. Страшный день войны ползет по земле, стучится в двери нашего детства, пытается навсегда закрыть от нас мирное небо. Мы не хотим войны, мы хотим жить свободно и счастливо, под чистым небом. Мы не хотим войны, мы объявляем мир. Нам не нужна война! Хочу вам сказать, что эти три дня я полностью обезоруженная. И как эти дети, с каким проникновением, пониманием они говорят о войне, я восхищена того духа, мощи вашей воли, вашего абсолютного понимания, что вы хозяин на этой земле. Поэтому низко кланяюсь этому поколению. Я хотела, чтобы они никогда не стали героями. Пусть они будут гениями, творцами, пусть они будут художниками, мыслителями, философами. Уверен, что призыв арцахских детей к миру услышали не только наши соседи, а вся планета. А если дети сказали, то взрослые должны услышать. Война и дети – понятия несовместимы. Мы, взрослые, делаем все сегодня, чтобы наши дети жили на своей исконно армянской земле, в мире, счастье, благополучие. Сегодня наши дети сделали все настолько хорошо, настолько красиво. Хочется жить, хочется радоваться. Вы сегодня нам дали такую энергию, и вот каждый день мы эту энергию вот в течение дней русского слова получаем, получаем и будем получать. Огромное вам спасибо, мои золотые. Огромное спасибо всем вашим учителям. Главная оппозиционная партия Турции пригрозила выйти из состава парламента в знак протеста против нарушения законодательства во время проведения референдума об изменении Конституции. «Мы не признаем результатов этого референдума», заявила официальный представитель Республиканской народной партии Селин Саек Боке. «Мы обещаем, что используем все свои демократические права, чтобы опротестовать их». Боке заявила, что ее партия выступает за проведение нового референдума и добавила, что легитимность воскресного плебисцита находится под вопросом. Как отмечает издание в Великом национальном собрании Турции, Республиканская народная партия имеет вторую по численности фракцию – 133 депутата, уступая лишь правящей партии справедливости и развития. Напомним, в Турции 16 апреля прошел референдум по внесению поправок в Конституцию. Миссия наблюдателя ОБСЕ объявила, что проведение референдума не соответствовало стандартам Совета Европы. Избиратели не получили объективной информации о реформе, на ряде участков отсутствовали наблюдатели от общественных организаций, оппозиция не получила достаточного доступа к СМИ. Негативные последствия конституционного референдума в Турции непосредственно не отразятся на нацменьшинствах, в том числе на армянах. Об этом заявил редактор армянского отдела газеты «Акос» Баграт Эстукян, говоря о проведенном 16 апреля в Турции референдуме. «Это отразится на нас в той же мере, как и на любом гражданине Турции», — сказал он, отметив при этом, что он в день референдума обошел избирательные участки в армяно-населенных кварталах и заметил, что на большинстве избирательных бюллетеней, извлекаемых из избирательных урн, было указано «нет». «Для нас важно то, что нынешние власти Турции ввергли страну в большие три волнения», — сказал он, отметив, что фактически Турция не последовала обычаям Запада. На вопрос о том, как повлияет на внешнюю политику Турции новая конституция, Баграт Эстукян ответил, что Турция втянута в грязную политику, и она, как и все западные страны, в ответе за каждую каплю крови, пролитую в Сирии. Объявление мэрии Степанакерта. В рамках месячника по санитарной очистке и благоустройству мэрия Степанакерта объявила 22 апреля днем общегородского субботника. В связи с майскими праздниками Министерство культуры по вопросам молодежи НКР на площади Возрождения Степанакерта организует конкурс на лучший танцевальный флешмоб. В конкурсе могут принять участие все образовательные учреждения и творческие группы. В конкурсе могут быть представлены различные стили и направления флешмоба. Продолжительность выступления до 10 минут. Флешмоб будет оцениваться по следующим критериям: выбор танцевальных элементов и степень их сложности, техника исполнения, синхронность, рациональное использование территории, оригинальность. Призеры будут награждены со стороны министерства. Заявки на участие принимаются до 20 апреля включительно. Дополнительная информация по телефону 73 43 88. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.